Глава третья. «Дитя, я понимаю, ты растеряна». Где-то капала вода. Кап-кап. Гулко, монотонно. Нервно прислушиваясь к звукам, я пыталась успокоиться. «Катя, соберись. Давай рассуждать логически. Предположим, что ты все-таки просто уснула». Сидя в полной темноте, я щипала себя до синяков, но так и не проснулась. Затем неохотно предположила, что сошла с ума. Затруднившись поставить себе диагноз, я зачем-то повторила таблицу умножения, с трудом вспомнила несколько сомнительных уравнений из физики, перебрала сюжеты из книг, фильмов, сказок, признала себя относительно здоровой и все равно ничего не поняла. Черноволосый всматривался в мою руку. Что он искал там? У меня нет шрамов, татуировок, меток, только родинки. Почему он забрал именно меня? В офисе были и красивее, а я же обычная. Стандартная внешность, средний возраст. Таких тысячи тысяч. Кому я понадобилась? Ни красавица, ни девственница. Зачем? Причем тут руки? Руки-то растут почти у всех. Моя одиночная камера оказалась крошечной. Буквально кубик 2×2. Через несколько часов, которые показались мне бесконечными, в помещение начал проглядывать дневной свет. Оказалось, что окно все-таки имелось, размером с кулак, высоко под потолком. Но даже в такое небольшое отверстие крест-накрест были вставлены два толстых прута. Поразмыслив, я предположила, что, скорее всего, ничего хорошего меня не ждет. В моем случае шанс на жертвоприношение гораздо выше вероятности коронации. Рассудив так, я забилась в угол, одновременно молясь сразу всем известным мне богам, новым, старым, сказочным, все равно кому, лишь бы услышали и спасли. Дверь открылась вскоре после рассвета. К этому времени я закончила с богами и просто монотонно шептала куда-то в воздух. «Пусть все будет хорошо, пусть меня не убьют, не покалечат, а отпустят домой, и пусть все будет хорошо, без травм». Пронзительный железный скрип резанул по ушам, вынуждая сердце рухнуть сразу куда-то в живот. «Ргац ун!» Неласково рявкнул мужской голос. «Вот и все. Резко захотелось еще пожить. Я плотнее вжалась спиной в угол камеры. «Ргац!» — услышала снова. Выходить я не торопилась, и мужчина зашел в камеру. Рассмотреть его толком в слабом свете я не успела. Заметила только, что одет он несовременно. Какая-то странная куртка. Не на молнии, не на кнопках, а на веревочках. Какой-то блестящий значок на груди. И опять ножны. Лицо не разглядела. Успела только понять, что это не тот, кто вытаскивал из-под стола. Меня неласково вытянули из угла и повернули к двери. «Дерек», — приказал значок, сопровождая слова красноречивым толчком в спину. «Не понимаю я тебя», — уязвленно огрызнулась я, но вперед пошла. Значок ответил какой-то своей тарабарщиной, не позволяя ни остановиться, ни рассмотреть его, а только красноречиво пихая вперед. Силе пришлось подчиниться. Заложив за спину руки и повыше вздернув голову, я твердым шагом пошла по узкому темному коридору, на ходу представляя собственную казнь, почему-то через гильотину. Офисные туфли обреченно постукивали по каменному полу. Из коридора мы поднялись по такой же темной узкой лестнице, прошли через очередную дверь. Меня ослепил свет, и я ненадолго зажмурилась. А когда смогла видеть, открыла рот. Вокруг были такие высокие стены, что стоило поднять глаза вверх, как голову кружило от высоты. Там, над серыми зубцами, величественно синело небо. Опять толчок в спину. «Где я?» — ошарашенно спросила вслух, дернувшись вперед и тараща глаза. «Дерик!» — почти ласково протянул сзади значок, направляя меня. Это был замок, выстроенный, наверное, для великанов. Анфилады залов тянулись перед моими изумленными глазами, впечатляющей бесконечной чередой. Ступени под ногами были значительно выше и шире шага. Белые арки, бесконечные статуи, толстые стены, крутые своды потолков, фигурные окна — все слишком высокое, слишком широкое, слишком монументальное и отчетливо древнее. Ощущая себя размером с микроба, я шла, пытаясь соображать логически. Может, временная аномалия? Надо как-нибудь уточнить, какой год от Рождества, если оно у них было. О привычном мире не напоминало ничего. Другой язык, другой запах, другая архитектура, другой сезон. Я зависла, не в силах оторвать взгляд от каменной статуи мужчины, торжественно раскрывшего руки. Лицо мужчины было не классическим, слишком хищным, а пальцы... Пальцы у него были с когтями. Я обернулась на значка. Вроде бы просто массивный хмурый мужчина, кореглазый. К моему облегчению, когтей у него не оказалось. Но с ним ведь тоже что-то не так. Но что? Даже не объяснить. «Раб!» — скомандовал значок, подталкивая меня к очередному входу, за которым розовели пышные шапки цветов. Движение сверху заставило меня на ходу поднять голову. «Ах ты ж, дракон!» Парящий в голубом небе золотой дракон широко взмахивал огромными крыльями, неся за собой длинный острый хвост. В небе над замком зверь выглядел так органично, что я зрелищу сопротивляться не стала. «Хорошо, дракон», — покорно признала я. «Ну и что? Просто летающая ящерица, просто большая, просто полетела». «Больше не называй дракона ящерицей», — смешливо произнес добрый голос. «Это ему не понравится». «Хорошо, не буду», — послушно согласилась я, и с этим, фокусируя взгляд на внешне безобидном сухоньком старичке. Голову продолжала кружить. Оглянувшись, обнаружила, что стою в начале цветущего сада, а значок исчез. «Не исчез, просто ушел. Я его отослал», — спокойно произнес в ответ на мои мысли странный старичок. На голове его красовалась забавная треугольная панама с кисточкой. Приветливое лицо в мелких морщинках было окружено совсем редкими белыми волосами. Худые плечи окутывал плотный белый плащ с золотым шитьем. Окончательно перестав понимать, чего ожидать, я застыла на месте. А старичок без малейших сомнений подошел по траве ко мне, мягко взял за руку, заглянул в глаза и участливо спросил. «Как ты, дитя? Боишься?» «Есть немного», — машинально ответила я и тут же спохватилась. «Стоп, вы меня понимаете? Какой сейчас год? Вас тоже похитили? Или это сдвиг? Временной? Или мы умерли?» Старичок был первым, кого я понимала здесь. «Нет, милая, ты жива, как и я», — ласково ответил. «Просто сделал так, чтобы ты могла меня понимать и могла отвечать. Так удобнее. Я же маг», — подмигнул он. «Не видно?» «Маг?» Понять, шутит старичок или говорит серьезно, оказалось невозможно. У него было то самое лицо, по которому невозможно что-то прочесть. «Дитя, я понимаю, ты растеряна. Давай начнем сначала. Как тебя зовут?» «Катя». Он сам назвал мое имя, не дожидаясь ответа. «А меня Кирилл. Знаю я твое имя, потому что я — верховный маг. В твоем мире я мог бы считаться... чудотворцем. Есть же у вас хотя бы чудотворцы?» «Бывают вроде», — выдавила я. «Вот и прекрасно», — обрадовался старичок. «Видишь, все не так уж непостижимо. Ты уже осваиваешься. Можешь называть меня Верховной». «Ладно, Верховной», — растерянно согласилась. «Не могли бы вы объяснить, где я, что происходит, что все это значит?» Я широко махнул рукой, сразу на все, вместе с небом и землей. Мак улыбнулся и воздушно провел сморщенным тонким пальцем около моей руки. «Конечно, милая, посмотри на свою руку. Видишь родинки в форме спирали? Это особый знак. Знак рода Скорпиона. Ты — сильнейший потомок великого рода».